Глава 16. «Спаси меня!» — на одном дыхании прошептала Ирина, и тьма вновь заключила ее в свои цепкие объятия. А потом снова этот душераздирающий крик, полный боли, вопль, берущий за душу, от которого возникает непреодолимое желание прикрыть уши ладонями. Мне, как и прежде, оставалось лишь стоять на месте, будучи прикованным к земле невидимыми оковами, и слушать все это. Молча слушать, в надежде, что мы успеем добраться до девушки раньше, чем произойдет непоправимое. Ведь с каждым последующим видением шансы на благополучный исход стремительно таяли, приближаясь к нулю. Проснувшись в своей одноместной палатке, осознал, что сна больше нет ни в одном глазу. Отдохнуть как следует перед спуском на 7-й этаж было бы не лишним, но раз уж организм так отчаянно сопротивляется отдыху, выбора у меня не было. Придется потратить это время с не меньшей пользой. И когда оделся и вышел из палатки, окинул погруженный в тишину лагерь внимательным взглядом. Не спали сейчас только дежурные, число которых напросился и Виктор. Я подозревал, что бастард неизвестного рода просто не хотел терять бдительности в столь опасном месте и прекрасно понимал его. Когда твари активно мигрируют с одного уровня на другой, а также со смежных территорий, уповать на зачистку отдельно взятого этажа не приходилось. Но опасаться здесь следовало не только порождений бездны. Демоны тоже в любой момент могли нанести визит непрошенным гостям. В конце концов, пока что эта брешь принадлежала жителям Инферно безраздельно. «Что, не спится?» — с ухмылкой поинтересовался Виктор, стоило ему завидеть меня. Он сидел возле костра в компании пары псов, но запах сжженного дерева и углей едва ли перекрывал зловоние окружавших нас топей. «Есть такое?» — не стал я скрывать очевидного. «Недобитки встречались?» «Было несколько, но смогли избавиться от них без лишнего шума. Ланские сейчас в патруле, а те бедолаги, которых по пути сюда подцапали, до рассвета доживут уже вряд ли. Не то чтобы меня как-то волновали их шкуры», — поспешно добавил парень, — «просто темная просила тебе передать». «Ясно», — кивнул в ответ, нисколько не изменившись в лице. «И без того уже понял, что гвардейцы, отравленные ядом местных тварей, эту ночь не переживут, когда перед сном заглянул в палатку Кары. Раненые мужчины в этот момент уже бились в судорогах и безостановочно исторгали из себя бурую пену. Лучшим вариантом было бы оборвать их мучения, подарить быструю смерть. Но темная пообещала сделать все возможное, чтобы вывести яд. Значит, старания ее успехом не увенчались». «К слову о шкурах. Не советовал бы тебе портить отношения с нашими единственными союзниками», — предупредил Виктора, и тот презрительно скривил губы. «Это выставляет меня перед ними в невыгодном свете». Граф Лаанский привык, что за золото способен купить что угодно и кого угодно, а его люди — просто кучка зажравшихся идиотов. Идиотов, которые возомнили, что здешние места похожи на то, с чем они встречались ранее. Такой себе союзничек, честно говоря. «Тогда в наших же интересах подготовить этих идиотов к грядущему мору», — с остальными нотками в голосе произнес я, «потому что именно им предстоит прикрывать и мою, и твою спину, если ты до сих пор этого не осознал. А если и дальше намерен воротить нос, припомни своих высокородных предков и убеди их присоединиться к нам. Сомневаюсь, что они с готовностью пойдут на попятную». «Сразу с козырей заходите, князь», — беззлобно хохотнул тот. «Видать, ночка у вас и впрямь выдалась поганая». Но дальнейшую дискуссию я разгонять не стал. Позволил Виктору остаться наедине со своими мыслями, а сам направился к спуску на 7-й уровень. «Что, так уж помереть не терпится?» Тут же раздался возглас бастарда мне вдогонку, а Кайрос, вынырнув рядом из теневой дымки, насмешливо добавил: «Вообще-то это излюбленное развлечение его светлейшества — испытывать судьбу на благосклонность. Он и не догадывается, что в какой-то момент может и не получиться». «Просто разведка», — не останавливаясь, бросил им обоим. «Разведка боем?» — проскользнули в голосе Виктора озорные нотки. «Возможно. Тогда я и сам не прочь что-нибудь эдакое провернуть. Поглядеть на тварюк еще пострашнее предыдущих». В мгновение ока поравнялся парень со мной. «Даже начинаю понемногу понимать этих проклятых авантюристов. Не столько они за звонкой монетой тут гонятся, сколько за острыми ощущениями». «Как хочешь». Не стал я препятствовать ему. Хотя, признаться честно, одному провести эту разведку было бы куда проще, заодно и эффективность новых способностей испытать в бою. Сомневаюсь, что манипуляция скверной может каким-то образом повлиять на порождение бездны. В конце концов, именно благодаря скверне все эти твари дышат, питаются и размножаются. Однако не так часто мне в последнее время доводилось пускать в ход энергетический серп. К тому же проверить арбалет в деле тоже не помешало бы, выяснить, к какому из аспектов у местных тварей имеется иммунитет, а к какому отсутствует. В дальнейшем на более низких уровнях эти знания, несомненно, пригодятся всему отряду, а, возможно, даже спасут кому-нибудь жизнь. Провернул кольцо-перчатку на безымянном пальце, извлек арбалет и на ходу принялся заряжать его болтами. Еще до начала рейда по несколько болтов каждого аспекта я поместил в сумку на бедре. Продолговатая и многосекционная из плотной и обработанной алхимией кожи, она специально предназначалась для хранения зачарованных болтов, чтобы в процессе переноски различные аспекты не вступали друг с другом в диссонанс. Для зарядки решил использовать огненные. Болото ближе всего к земле, а земля по уровню силы значительно уступает огню, если следовать общепризнанной классификации. Звучит логично, как ни посмотри. Вот только твари умеют удивлять, и надо быть готовым ко всему. Кстати, давно хотел спросить. Вновь заговорил Виктор, краем глаза наблюдая за моими манипуляциями. Оружие у тебя добротное, да и в ход ты пускаешь его часто. Распространенная практика в кругах наемников давать своему оружию имена. Говорящие имена. Это сильно сближает хозяина с ним, по себе знаю. Меч, что передается в высокородных семьях из поколения в поколение, обычно тоже удостаивается собственного имени. Значит, твой меч такой же? Нет, наш родной меч, пожиратель душ, исчез 12 лет назад. После битвы с Громовыми и Имперской гвардией. Равнодушно ответил ему, стараясь не выдавать истинных эмоций на этот счет. Когда-то он служил верой и правдой моему отцу, ну а теперь кому-то другому. Не суть, потому что человеческие потери тогда подкосили наш род сильнее. Этот вопрос ты так сильно хотел мне задать. Вообще-то хотел поинтересоваться, носит ли имена оружие в твоем личном арсенале. Как ни в чем не бывало, продолжил он. Нет, мотнул головой и, закончив с зарядкой арбалета, отправил его обратно в хранилище. Не вижу в этом особого смысла. А если подумать, может быть, есть подходящие варианты на примете? Отчего-то несколько из них пришли мне в голову моментально, несмотря на глупость поставленного вопроса. Странно, но... Самаэль. Пристукнул я по чехлу с метательными ножами на поясе. Яхва, вытянув руку перед собой, качнул безымянным пальцем. И Эпистат. Качнул средним пальцем, и кольца на них блеснули в свете магического светильника. Пускай похвастаться памятью на имена я не мог, и эта особенность частенько выходила мне боком, но имена выдуманных демонов, тех самых демонов, которые еще во времена учебы обратили дружков Оболенского в ужас, запомнились отчетливо, тем более после того, как Ланский во время танцевального вечера освежил мне память об этом эпизоде. «Самаэль, Яхва и Эпистат?» — недоуменно переспросил бастард. «Больше похоже на демоновы имена». «Вот и я так когда-то подумал», — улыбнулся краешками губ. «Но буду приятно удивлен, если мне в действительности повстречается кто-либо из них. Ну, а мои ласточки достались мне еще от наставника». Ласково огладил Виктор рукояти изогнутых клинков в ножнах на поясе. Ну и, конечно, он бы не был собой, если бы слегка извительно не добавил. «Спасибо, что спросил». Чем ниже мы спускались, тем сильнее становилось зловоние топии. Для себя заранее сделал выводы, что с большой вероятностью биом седьмого этажа мало чем отличается от предыдущего. Мы снова могли оказаться по щиколотку в вязкой жиже и встретить уже знакомых нам тварей, однако это было к лучшему, не придется менять строй. Воспользуемся той же стратегией, и тогда достигнем восьмого куда быстрее. Но... Хотя запахи шестого и седьмого уровней оказались схожи, открывшиеся перед глазами виды сразу после спуска все же претерпели некоторые изменения по сравнению с предыдущим этажом. Здесь было светлее, несмотря на темное небо над нашими головами. Все благодаря мелким насекомым, создающим вокруг себя ауру фиолетового свечения, которое частично рассеивало мрак. «Светлячки?» — нахмурился Виктор. «В бездне? Тварями-то их можно назвать с большой натяжкой». «Именно поэтому сомневаюсь, что это обыкновенные светлячки». На всякий случай извлек я арбалет из хранилища. «Просто не отходи от меня далеко и оставайся начеку». Мы быстро привлекли внимание светящихся насекомых. Их хаотичный поначалу полет превратился в подобие танца. Вот они закружились вокруг нас, а немного погодя, одновременно полетели в одну сторону, как бы увлекая нас за собой. «Дорогу указывают», — предположил парень. «И да, и нет, если бы все было так просто», — усмехнулся я в ответ. Разумеется, предложенный оскверненными светлячками путь для многих авантюристов стал бы дорогой в один конец. Еще из курса изучения тварей в гимназии я знал, что ведут они к грязевым ловушкам, которые в топях создавало порождение бездны под названием «Болотный страж». Можно было сказать, что вместе с массивной, неповоротливой тварью насекомые жили в симбиозе. Заманивали путников в западню, после чего объедали остатки трапезы болотного стража. Как сказала бы Кара, таковы особенности здешней пищевой цепи. Круговорот жизни в природе, соблюдающийся в том числе и на глубинах бездны. Выходит, что на седьмом этаже одними только насекомыми и паукообразными мы не отделаемся. Ожидаемо, и именно поэтому заранее расчистить дорогу для отряда было бы не лишним, хотя бы от ловушек избавиться, что уже подарило бы нам весомое преимущество при зачистке, тем более, что твари бездны пусть и восстанавливают свою численность, но не так быстро. «Внимательнее смотри под ноги и не отставай», — предупредил я Виктора и неспешно двинулся по пути, проложенному фиолетовым свечением. «Приглашение мы примем, но только для того, чтобы прикончить его отправителя». Спустя некоторое время рой светлячков принялся водить хороводы на одном месте, четко обозначая для нас место западни. Значит, и страж должен был притаиться где-то неподалеку. Пришлось остановиться в нескольких шагах от ловушки, чтобы осмотреться и заприметить невзрачный на вид холм, усеянный корявыми ветками и покрытый мхом. «Никогда бы не подумал», — полушепотом произнес Виктор, стоило ему проследить за направлением моего взгляда. «И он рассчитывает на то же самое». Прицелился я из арбалета и сделал первый пробный выстрел. Судя по раздавшемуся реву, огненный болт чудищу по вкусу не пришелся. Холм медленно выпрямился, достигнув приблизительно 3 метра в высоту, и только тогда мы смогли рассмотреть болотного стража во всей красе. Туша источала фиолетовую дымку, буквально сочилась скверной, чтобы не подпускать жертву к себе даже близко. Выпученные глазки твари были посажены на щупальца и крутились в разные стороны, а из-под основания холма показались увитые древесными корнями конечности, 2 передние и 2 задние помассивнее, 2 гибких и крупных щупальца, растущие из головы, взметнулись в воздух и уже направлялись к нам, поэтому времени на продумывание выигрышной стратегии у нас в запасе было не так много. Более того, ее рев, похоже, перебудил всех окрестных инсектоидов, и знакомое уже жужжание крыльев послышалось со всех сторон. С линии удара мы отпрыгнули за мгновение до того, как пульсирующие щупальца вонзились в подгнившую почву и приземлились примерно в 3 метрах от них. «Раз уж вызвался помочь, позаботься о мелочевке», — отдал я Виктору приказ, вновь беря тушу на прицел. «На себя возьму эту образину». «Понял», — с улыбкой кивнул тот и легким движением вынул клинки из ножен. «Присоединюсь к тебе, как только с этими кровопийцами покончу». А когда второй болт впился в плотную шкуру стража, увеличив тем самым радиус поражения огнем, я посчитал нужным убрать арбалет и сменить его на привычный уже меч. С последним как-то сподручнее будет. Ну а монстр пусть себе тлеет потихоньку. От щупалец бы этих сначала избавиться, чтобы можно было расстояние сократить, не остерегаясь удара в спину. Пока сама громоздкая тварь стояла на месте, распространяя дымку скверны вокруг себя, эта пара щупальцев выполняла для нее как атакующую, так и оборонительную функцию. Орудовала она ими ловко, да и лезвие без энергетического усиления пробить их несложно. Казалось бы, просто затвердевшая грязевая масса с переплетением из ветвей, но по твердости она ничем не уступала камню, причем довольно гибкому камню, потому что вертел ими страж во все стороны и сгибал под любым углом. Направил в них лезвие энергетического серпа, но срезать удалось лишь малую часть. Тварь быстро вскинула щупальца, так что основной удар пришелся по воздуху. Благо, задел парочку комаров-переростков в полете, разрубив их напополам. Влияние собственной скверны на порождение бездны в качестве эксперимента тоже проверил, раз уж выдалась такая возможность, но результаты получил неудовлетворительные. Понятное дело, что у здешних тварей к ней врожденный иммунитет. Следовательно, особенности моего аспекта были применимы только к обитателям поверхности и иных брешей. Еще пара-тройка широких серпов, сорвавшихся с лезвия меча, временно отвлекли внимание стража на себя, и пока он старался не подставить щупальца под удар, я сумел подобраться ближе. Подпрыгнуть в воздух, одновременно пропуская энергию через клинок одним размашистым ударом, перерубить оба отростка возле самого основания и приземлиться на вязкую от размякшего мха башку. Туша взревела от ярости. Ее глазки на тонких ножках вытянулись, развернулись по дуге и уставились на меня, а из обрубков в мою сторону потянулись зачатки новых отростков. Дымка скверны лишь частично перекрывала обзор и больше ничего, потому что тварь при встрече со мной не учла один немаловажный факт. Иммунитет к скверне был и у меня самого. Губительная сила не способна была ослабить меня, помутить рассудок и вывести из равновесия. Этим преимуществом я и воспользовался, обрушив на болотного стража град быстрых заряженных ударов. Бить приходилось в одну и ту же точку без остановки, дабы множественные слои грязи не успели нарасти и затвердеть. Именно так я смог продраться к уязвимому телу твари и вонзить острие меча в макушку почти что по рукоять. Без подпитки хозяина броня обратилась в вязкую жижу, и высокий холм его туши принялся медленно растекаться по земле. Настоящее же тело стража представляло собой бледное, голое и сморщенное подобие человеческого без единой волосинки и высотой всего около 1 метра. Совершенно беззащитное в своем первозданном облике, но смертельно опасное, если жертва все же попадется в его ловушку. Некоторые ученые-мужи высказывали предположение о том, что болотные стражи некогда были людьми, а в тварей их обращало питье оскверненной воды. Впрочем, это была лишь теория, которую никто не решился бы подкреплять на практике. Забирать пущенные в ход зачарованные болты смысла не было, поскольку заряд аспекта они уже утратили. Кружащие над ловушкой светлячки после смерти хозяина улетели в поисках нового, дабы вступить в другой симбиоз. Оставалось помочь Виктору с летающей мелочевкой, и можно отправляться на поиски остальных стражей. Ну а следующий встреченный рой светлячков любезно укажет нам верный путь. «Уже все?» — воскликнул парень, когда я присоединился к нему и отправил в воздух парочку энергетических серпов, отгоняя порождение скверны. «Недурно!» «А вот ты пока что явно отстаешь», — усмехнулся в ответ под аккомпанемент комариного писка и жужжания крыльев. «Просто количественное преимущество, как ты мог заметить, тут не на моей стороне». «Какая банальная отговорка!» «Кто же знал, что, оказывается, действовать с кем-то, на кого можно положиться, может быть так удобно?» Все же не зря я решил присоединить Виктора и его людей к своим бойцам. Совсем не зря.